Глава 17. Терпеть не могу расставания, поэтому после завтрака поцеловала Коула в щеку и ушла к себе работать. Провожать и махать платочком не собиралась, но, услышав хлопанье лопасти вертолета, не удержалась и шмыгнула носом. Какая-то я сентиментальная стала, не иначе как прилипла вместе с увлечением Шеби Шик. Как раз в этом стиле хотела оформить загородный дом и заказчица, впечатленная кухней вдоль Алине. Забавно получилось. Леди всего-то зашла в салон купить свадебные туфли, а увидела фотографии и заинтересовалась. Теперь мне предстояло спроектировать оформление холла и спальни. Миранда приложила две цветовые палитры. На них и следовало ориентироваться. Хорошо, что за время работы в замке у меня составилась своя база изготовителей подходящей мебели и предметов интерьера. Только и нужно было подгрузить объемные картинки в программу, и можно прикидывать варианты. От работы меня оторвал телефонный звонок. Номер оказался незнаком. Неужели Лика в очередной раз сменила кристалл-карту? «Добрый день, мисс Лейк». «Добрый», — с наигранной приветливостью ответила я. Хотя внутри все обмерло. Голос умника из счастливого клевера я узнала в тот же миг, как услышала. «Томас Лероу, слухач, серая стража. Я вхожу в оперативную группу, расследующую нападение на Джулию Неппер. Вы же в курсе случившегося?» «Да, верно. Девушка из деревни Аллен», — пробормотала я. «Мне надо с вами увидеться», — огорошил меня страж. «Не представляю, чем я могу вам помочь. Я и Джулия никогда не встречались. Зато вы можете свидетельствовать в пользу мистера Линтона Роя. Простая формальность, но она позволит снять с него все подозрения». «Да, конечно. Когда я должна прибыть в участок?» «Я бы предпочел встретиться на нейтральной территории. К сожалению, между мной и местными коллегами возникло недопонимание». «Не только у вас», — нервно усмехнулась в ответ я. «Прибывший в замок полицейский не жаловал представителей иных рас и вряд ли относился с симпатией к конкурентам, работающим в сфере сверхъестественного. Ребят из участка можно понять. Я практически лишил их единственного подозреваемого. Очень удобного подозреваемого. И это тоже. Так что, мы встретимся?» «Конечно. Кафе «Уют». Это на станции. Примерно через час. Буду ждать». Только договорившись о встрече, я осознала, какую глупость совершила. А что, если умник, или, правильнее, Томас, меня вспомнит? Теперь-то я знала магическую специализацию бывшего патрульного. Слухач? Надо же. Конечно, должность не гарантировала наличие дара. Возможно, что у Томаса всего лишь были обострены органы чувств. Но вдруг у него и память преотличная. Окликнул же он меня тогда, в церкви. Оставалось надеяться, что мой нынешний шеби-облик никак не свяжется с любительницей ночных клубов. На встречу я принарядилась, решив пренебречь комфортом в угоду имиджу. При виде меня рабочие замерли. А потом я ощутила такую волну эмоций, что стало сразу же ясно, полупальто одобряют, и пышную юбочку тоже, а кружевные вязаные чулки так вообще вне конкуренции. «Мисс Лейк, замерзнете же!» — проворчал Нед. Он единственный не строил мне глазки, а в голосе оборотня отчетливо читалось неодобрение. «Не замерзну, если кто-нибудь подкинет до деревни. Не могу же я в таком виде по пустоши топать!» Я покружилась на месте. Юбка из фатина взметнулась вверх, подобно облаку, продемонстрировав подвязки. Желающих помочь леди в беде нашлось больше, чем могло поместиться в нашем грузовичке. Способы выбора водителя отличались разнообразием. От подбрасывания монетки до борьбы на руках. Гомон в холле поднялся такой, что Руперт прикатил посмотреть, не случилось ли чего. Ситуацию спас Нед. Оборотень почесал бороду и заявил, что никто никуда не поедет, потому что работы валом. А если мне приспичило в деревню, то я могу звякнуть мистеру Вольфу. «Спасибо, так и сделаю», — заверила я и поспешно ретировалась. Становиться объектом борьбы между оборотнями и демонами решительно не хотелось. Они же, ребята, увлекающиеся. Как бы потом заново холл ремонтировать не пришлось. Так что на кухне я укрылась с огромным удовольствием. Но успела услышать напоследок, как Руперт громко пропеликал: «Впахивайте, черти!» В ответ робот получил такие пожелания, что я осознала, словарь придется переустанавливать. Пока робот ни разу не выражался в присутствии Коула. Но не могло же вести вечно. Мистер Вольф обеспечил меня транспортом, но при этом поглядывал так, что уж лучше бы я пошла пешком. Вот точно с Недом сговорился. Оправдываться я не любила, особенно когда четко осознавала, что ни в чем не виновата. Да, Коул просил меня оставаться в замке. Но обстоятельства изменились. Я же не за мотком пряжи в деревню намылилась, а по делу. Впрочем, разъяснять это Иоганну я не собиралась. Раз сделал неверные выводы, его проблема. «Где мне припарковаться, мисс Лейк?» Подчеркнуто официально спросил управляющий. Словно и не было между нами задушевных разговоров о прошлом Коула. Словно я не обращалась к Иоганну с просьбами в течение минувших недель. «Ну и ладно. У вокзала. Остановитесь, пожалуйста». Сухо обронила я. «Ждать не нужно. Без понятия, когда я освобожусь». Покинув Роллс-Ройс, я на мгновение прикрыла глаза и глубоко вздохнула. Следовало выбросить все посторонние мысли из головы. С обидами и недопониманием разберусь потом. Сейчас же мне предстояло сосредоточиться на встрече с Томасом Лероу. Страж прекрасно знал, что я суккуба, и наверняка ждал определенного поведения. Обломается. «Мисс Лейк?» Смесь удивления и недоумения в голосе умника меня позабавили. «Значит, не зря наряжалась». «Добрый день, Томас. Я думала, вы ожидаете меня в кафе». Фамильярное обращение смутило стража. Он смешался, оправил высоко поднятый воротник пальто, а потом вдруг опомнился и бросился распахивать передо мной дверь. Странный какой-то. Слишком нервный. И совсем не похож на патрульного, готового прибить демона только для того, чтобы выслужиться перед начальством. Мы разместились за столиком, сделали заказ. Я поинтересовалась самочувствием Джули Неппер. Мне сообщили, что она все еще находится в госпитале Форт Киллан. «Мисс Лейк, большое спасибо, что согласились уделить мне время. Я пришла ради Линтона. Он мне дорог». Чтобы сгладить резкость слов, я смущенно улыбнулась. «Насколько вы близки?» — деловито уточнил Томас. «Настолько, насколько могут быть близки старые знакомые». «И разница в сотню лет не является помехой». Вполне невинный вопрос заставил меня насторожиться. Я никогда не комплексовала из-за возраста, но обычно люди не выведывают, сколько лет суккубе, с которой они собираются переспать. Впрочем, Томас не набивался в любовники. Я вообще не интересовала его как женщина. «Простите, я допустил бестактность. Я всего лишь имел в виду разницу менталитетов. Мистер Рое... «Дитя иной эпохи. Все долгожители учатся шагать в ногу со временем. Жизнь меняется, мы подстраиваемся под ее течение. Но оставим лирику. Вы говорили, что разговор со мной как-то поможет Линтону. Насколько мне известно, вы являетесь руководителем проекта реставрации замка Дол-Аллен. Можно сказать и так. И вы набирали команду». Томас допустил легкую паузу, но и ее хватило, чтобы понять. Страж счел, что я притащила в замок гарем. Да, я выступала инициатором привлечения фирмы «Другой мир» к ремонту. С какой целью? Прошу прощения, но это сугубо профессиональный аспект. Допустим, но вы знали, что, привлекая инкуба, должны позаботиться о его питании? Линтон в состоянии самостоятельно решать этот вопрос. Практически в любом населенном пункте есть женщины, готовые на небольшое любовное приключение. А если женщина не согласна, ее можно подтолкнуть к связи с помощью чар? Раздражение умника выплеснулось через край. Я явно поспешила, когда сочла, что он окажется менее предвзятым, чем местный полицейский. Странный вопрос для стража. Я уже и не пыталась казаться любезной. «Похоже, вы перепутали демонов соблазна и фейри. Простите, возможно, я не слишком разбираюсь в нюансах». «В этом случае я не понимаю, почему вы занимаетесь делом Джули Неппер. Я ожидала увидеть компетентного следователя. Вы же пытаетесь убедить меня в том, что я привела в деревню монстра. Вероятно, я разговаривала излишне жестко. Но явный непрофессионализм умника меня разозлил. Не дорос он до жетона стража. Такому только улицы и патрулировать. Мисс Джулию Неппер осмотрел наш специалист. Он подтвердил, что к девушке не применяли магию. Тогда к чему ваши расспросы? Простите, не удержался. Я впервые разговариваю с суккубой. Томас слегка покраснел. Ну, конечно. В прошлый раз ему было не до разговоров. Слишком торопился снять штаны. Давайте ближе к делу. Мисс Неппер подтвердила, что встречалась с мистером Рое по собственному желанию, а также заявила, что не видела лица нападавшего. У мистера Рои имеется алиби на момент нападения. Отлично. Тогда я могу уйти прямо сейчас. Алиби нет у мистера Брайана Лока. Заявление умника вогнало меня в ступор. А Брайан-то тут при чем? Я же сама проводила его на станцию, да мы в этом же кафе с ним беседовали. Я поведала об этом Томасу и получила в ответ снисходительную улыбку. Вы ошибаетесь. Мистер Лок не отбыл в Лондон после вашего разговора. Он сошел на следующей станции Форт Киллан и взял на прокат автомобиль. И дальше? Дальше его след теряется. В нашей стране взятие на прокат автомобиля еще не делает преступником. Проклятие! Да Брайан даже не был знаком с этой Джулией. Зато он хорошо знает вас. Согласитесь, после косметической иллюзорной процедуры мисс Неппер и вы одно лицо. И что с того? Брайан — оборотень. Он бы никогда не ошибся. Оборотни не ошибаются? Оборотни чувствуют запах. Брайан прекрасно знает, как я пахну. Потому что он был вашим любовником. И поэтому вы настроены его выгораживать. Я поднялась и бросила на стол купюру. Мы закончили. Сдачи не надо. Если вы пожелаете побеседовать со мной еще раз, вызывайте в участок. И будьте уверены, я прибуду в сопровождении адвоката. Разговор с умником прошел совсем не так, как я рассчитывала. Вместо того, чтобы прояснить судьбу Линтона, я внезапно узнала, что стражи копают под Брайана. Идиоты! Он бы никогда не поднял руку на женщину и уж тем более не спутал бывшую любовницу с совершенно посторонней девушкой. И все-таки, что Брайан забыл в Форт Киллан? Укачало в поезде и поэтому пересел на автомобиль? Маловероятно. Несмотря на то, что я ни капли не сомневалась в непричастности Брайана к нападению, на душе стало тревожно. А тревогу лучше всего заглушали новые друзья. Например, кружево, ленты и искусственные жемчужины. Да, именно их мне и не хватало для полного счастья. Я долго ломала голову, что смастерить к Рождеству. В результате остановилась на носках для подарков. Связала три для Лики, Миранды и Гилберта. А потом внезапно поняла, что круче носка для подарка может быть только парный к нему в придачу. Теперь мне предстояло создать не только креативные упаковки, но и носки нормального размера. Прикинула объем работы и схватилась за голову. Мелькнула мысль привлечь к работе Руперта. Но проснувшаяся совесть призвала не халтурить. Супермаркет. Я забежала буквально на 10 минут. А в результате зависла над прилавком для рукоделия на целый час. «Мисс Лейк, вам помочь?» «Никак не могу подобрать фурнитуру к кружеву», — пожаловалась я менеджеру. «К сожалению, выбор у нас не так велик, как в том же Форт Киллан. Туда еще надо доехать. Так в чем проблема? 20 минут на поезде, и вы на месте. Кстати, ближайший пройдет мимо нас через полчаса». Информацию менеджер выдал совершенно будничным тоном. Но мой внутренний хомяк мигом сделал стойку и начал нашептывать голосом змей-искусителя о том, сколько сокровищ может быть скрыто в Форт Киллан, а также о неудачном заказе, сделанном в интернет-магазине. Тонкости цветопередачи монитора, чтоб ее. «И где находится тот магазин?» — спросила я, уткнувшись в картограф на телефоне. Всего-то хотела вбить адрес в меню поиска, глянуть на здание и убедиться, что мне совсем не нужно в этот захудалый магазинчик. Лучше дождаться приезда Миранды, подготовлю для нее список, и она привезет то, что нужно. Форт Киллан располагался совершенно потрясающий магазин для рукодельниц. Стоило увидеть фотографии залов и стендов, как меня точно магнитом потянуло. Напоминание, что действие зелья ведьмы закончилось, и пастельное безумие вроде как угасло, ни разу не помогли. В поезде я изучала прайс-лист и заодно прикидывала список необходимого. Посмотрю вживую на оттенки и смогу быстро собрать заказ. Вот бы еще вернуться в Дол Ален до приезда Коула. Конечно, он пронюхает, что я покидала замок. Но быть пойманной с поличным — это не то же самое, что стать объектом сплетен. Первый неприятный сюрприз подкараулил меня на станции по прибытии. Выяснилось, что в обратную сторону поезд отходит через час, а следующий будет только глубокой ночью. Вернуться раньше МакАлистера я не успевала при всем желании. Ну и пусть. Я же взрослая суккуба и сама решаю, сколько мотков пряжи мне необходимо для полного счастья. И я не виновата, что в Алине настолько скудный выбор. Коул не хотел, чтобы я напоминала жителям деревни о причине нападения на Джулию Неппер, так что мне пришлось выполнить его пожелание и отправиться за покупками в соседний город. Простите, вы не подскажете, не ходит ли в деревню Ален автобус или проще поймать такси? Поинтересовалась я у милой продавщицы билетов. Лучше возьмите на прокат машину. Так надежнее. Почему бы и нет? Где находится ближайший пункт? Одну минуту. Я запишу вам на бумаге. Зал железнодорожного вокзала я покинула, твердо уверенная, что обязательно все успею. Сначала я решила обзавестись машиной. И в общественном транспорте трястись не придется, и пакеты с добычей смогут сразу загрузить в салон. Служащий автопрокатор рьяно пытался навязать мне спортивную машину. Я слушала его трескотню в полухо. Какая мне разница, какую скорость в состоянии развить эта крошка, если мне придется трястись на ней по проселочной дороге. А вот вместительный багажник и высокая посадка мне бы точно не помешали. В результате остановила выбор на симпатичном бежевом Nissan Juke. Скажите, пожалуйста, вы сможете сами забрать взятый на прокат автомобиль? Смотря откуда, менеджер скорчил недовольную мину. Из деревни Ален. «Далась вам эта деревушка. Ни гостиницы приличной, ни достопримечательности». «А как же замок?» — с наигранным удивлением поинтересовалась я. «Разве что вы из любителей поглазеть на стены. Вид там отличный, но внутрь не попадете. Впрочем, вряд ли я смогу вас отговорить, если вы уже настроились». Звучит так, словно вы не жалуете замок. «Да что там замок? Камни, они и есть камни. А вот владелец тот еще типчик, не то что прошлая хозяйка». «Прими, Господь, ее душу!» «И чем же вам не угодил мистер МакАлистер?» Прямо спросила я. Но менеджер не заметил, что я упомянула имя хозяина Дол Алена. «Да как заявился, так весь штат и разогнал. Заменил новомодными роботами. К нам и не заглядывает. Лишь летает над городом на своем вертолете. Как будто мы не знаем, к кому». И к кому же? Изображать отстраненное любопытство становилось все сложнее. «Любовница у него в этих краях. По трассе. В ту сторону Лондона несколько коттеджей стоят. Вот в каком-то из них и пригрел. Видимо, недостаточно хороша, чтобы в замке обитать». «Видимо», — рассеянно согласилась я. Столько раз убеждала себя, что мне плевать на невесту МакАлистера, что практически в это поверила. А когда Коул заявил, что никакой суженой не существует, развесила уши, как последняя идиотка. В моем-то возрасте и с моим-то опытом вестись на подобные уловки. Стыдно. «А вы часом не репортер?» Вдруг встрепенулся менеджер. «С чего вы взяли?» «Да меня буквально вчера расспрашивал о любовнице мистера МакАлистера один тип». Взяв себя в руки, описала внешность Брайана и получила подтверждение, что это он интересовался частной жизнью Коула. «Так вы его знаете?» Продолжал докапываться менеджер. «Естественно», — склонившись к уху мужчины, интимно прошептала я. «Это мой конкурент в газете. Спит и видит, как турнуть меня с работы». «Так что вы меня тут не видели». «Что вы? Как я могу подставить такую милую леди?» Далее полилась такая патока комплиментов, что мне захотелось уронить на ногу менеджера домкрат. Ну или на худой конец разводной ключ. Из салона я выехала злая, как черт, едва не забыв о левостороннем движении. Почти полвека жила в Англии, и все равно временами привычка давала о себе знать. Первоначальный порыв повторить маршрут Брайана я задушила на корню. Еще и навесила себе эпитетов для пущей профилактики. Таких, которых при Руперте произносить вслух не стоило. МакАлистер был всего лишь заданием триады. А раз так, меня не должно было колебать, к кому он там мотался. Что до отвратительного настроения, то ничто так не улучшает его, как хороший шопинг. Я собиралась закончить к Рождеству 5 пар носков и осчастливить Лику, Гилберта, Гарри, Мередит и Миранду. Что касалось Коула, то для него вязался свитер с симпатичным снеговиком, окруженным снежинками и елями. Но после сегодняшних новостей я четко осознала: рисунок надо менять. И не была уверена, что новый вариант придется Коулу по нраву. Ну и пусть. Зато вслух объясняться не надо. Излишняя нервозность не самый лучший советчик. В магазине я заметалась от стенда к стенду и не могла сообразить, с чего начать. Намеченный список уже не казался достаточным. В результате я принялась совать в корзину все, что казалось симпатичным и подходящим. Остатки пригодятся для работы в салоне Миранды. Или же порадую себя новыми творениями. Но это все потом. Сначала следовало обеспечить себя необходимым, чтобы и носа до Рождества из замка не высовывать. И вовсе не потому, что так будет лучше для расследования нападения на Джулию. Просто я не хотела, чтобы мне вслед шептали, какая же я все-таки дура. В Долл-Ален я вернулась по навигатору. Несмотря на приличную дорогу, ехала медленно. Хотела быть уверенной, что опоздаю. Бросать машину на открытом месте не рискнула. Вместо этого воспользовалась личной охраняемой парковкой МакАлистера. Той самой, где базировался вертолет. Железная птичка была на месте. Значит, и Коул вернулся в родовое гнездо. По традиции, Руперт встретил меня на пороге. Он всегда возникал в холле, стоило мне распахнуть парадную дверь. Не иначе, как имел доступ к наружным камерам наблюдения. Робот быстро подхватил пакеты и покатил вверх по лестнице. Выждав 5 минут и убедившись, что больше встречающих не предвидится, потопала вслед за Рупертом в спальню. В комнате меня поджидал невероятный сюрприз. В мое отсутствие Нед и ребята закончили оформление потолка. «Включить подсветку!» — отдала голосовую команду я и потрясенно ахнула. «Нет, я знала, что получится здорово, но чтобы настолько мягкий, рассеянный свет лился сквозь розовую полупрозрачную ткань. Оборотни натянули каркас и закрепили шифон так, чтобы он спадал мягкими волнами. Я растянулась на полу и замерла, любуясь завораживающей картиной. Она гипнотизировала похлеще огня в камине. «Голодный обморок или усталость?» — донеслось холодное от двери. МакАлистер все-таки соизволил явиться. «Ты только посмотри, да чего красиво!» — пробормотала я. Омрачать такой момент ссоры не хотелось. Лучше бы друид заглянул чуть попозже. «Пила или курила?» — продолжил допрос Коул. «Да как ты смеешь?» От возмущения я рывком вскочила на ноги. «На ногах держишься. Уже радует». «Что за дурацкие намеки? Неужели я хоть раз давала повод подумать, что употребляю?» «Я полагал, что тебе можно доверять. Ты произвела впечатление женщины, на которую можно положиться. Вот я и задумался. Что еще я о тебе не знаю?» «Не перегибай палку. Всего лишь отлучилась в ближайший город. Знаю, тебя видели на станции». «Да чего же меня достала слежка? Почему я и шагу не могу ступить без твоего ведома?» «Да потому что я не хочу, чтобы тебя, как Джулию Неппер, нашли в сточной канаве». «В канаве?» Я поморщилась. «Не знала, что все настолько плохо». «Хочешь узнать, насколько все плохо?» Коул в 3 шага подскочил ко мне и, схватив за руку, потащил в соседнюю спальню. «Эй, полегче!» — возмущенно воскликнула я, когда он толкнул меня на кровать. Следом на нее упала стопка фотографий. «Любуйся!» Я посмотрела на первый снимок и потрясенно прижала руку к губам. В разговоре с Томасом я всего лишь поинтересовалась самочувствием Джулии. Выведывать подробности нападения у следователя показалось излишним. Кроме того, я не сомневалась, что Линтон ни при чем. Девушку не просто избили. Ее сознательно изуродовали. «Да если бы я знала, что инкуба хотят обвинить в этом, то еще вчера бы заявилась в участок. И фиг бы кто мне помешал! Вот тварь!» Я метнулся в свою комнату в поисках телефона. «Кому собралась звонить?» «Брайану! Джулии нужен целитель. Если лицом не заняться как можно быстрее, придется потом всю жизнь грим накладывать». «Мистер Лок уже обо всем позаботился. Твой чудо-оборотень оказался просто волшебником. В больнице Форт Киллан его готовы носить на руках». «Ты был в больнице?» «В том числе. У меня сегодня выдался веселый денек. И вечер подстать. Итак, я жду». Коул скрестил руки на груди. «Чего?» «Объяснений. Я хочу понять, что же такого случилось, раз ты наплевала на нашу договоренность?» «Страж, ведущий дело Джулии, попросил о встрече. Он сказал, что я могу помочь Линтону». «Отличная попытка. Озвучивай второй вариант». Я уже ответила. Презрение в голосе Коула заставило меня сорваться на крик. «Да какого черта он посмел так со мной разговаривать?» «Милая моя, возможно, мисс Ингрид Шольц не самая утонченная леди, но ее сложно назвать мужиком». «Это еще кто?» «Ведущий следователь по делу Джулии Неппер». Томас не утверждал, что он главный, сказал только, что входит в группу стражи. «Он слухач», — пояснила я и поморщилась. Звучило так, словно я оправдывалась. «Он уже успел стать для тебя просто Томасом?» — вкрадчиво поинтересовался Коул. «Мы всего лишь пообедали в кафе на станции в присутствии бармена, официанта и других посетителей. И нет, я никогда не страдала эксгибиционизмом». «Что ты делаешь?» — осторожно спросила я, потому что Коул начал расстегивать рубашку. «Ты упомянула обед, и я вспомнил, что ты сегодня не питалась. Спасибо за заботу, но как-то не хочется», — раздраженно бросила я. «Твои глаза утверждают обратное», — самодовольно улыбнулся Коул. «Я нравлюсь тебе, Лорел, и идеально подхожу в постели. Просто признай это. Если тебе станет легче, можешь валить все на реликвию Фейри. Я ничуть не обижусь». «МакАлистер, ты оглох? Я не собираюсь с тобой спать». «Я тоже не собираюсь. Речь идет о легкой подзарядке на ночь. Ты нужна реликвии, Лорел, а поэтому нужна мне. Вот значит как. Реликвии он сделать приятное с моей помощью решил. Замечательная отмазка». «Отлично!» — вскочив с постели, дернула молнию на блузке. «На кровати, у стены или мне спуститься в подземелье, поближе к священной хреновине, которую ты хранишь?» Коул замер. Видимо, приготовился к сопротивлению. А тут такой облом. Я щелкнула пальцами у него перед носом. «Ты нанял меня у триады до конца года. Но в контракте нет ни слова, ни о количестве, ни о продолжительности свиданий. Попрошу завтра же составить график. И, пожалуйста, не бери в голову мое питание. С ним я разберусь как-нибудь сама». С минуту Коул сверлил меня тяжелым, немигающим взглядом, а потом медленно кивнул. Не успела я поздравить себя с победой, как он развернулся и вышел из спальни. «Эй, ты куда?» «Составлять график», — донеслось мрачное в ответ. Этой ночью я не мерзла, но ее все равно нельзя было назвать приятной. Долго ворочалась сбоку на бок, а перед глазами стоял Коул в полурастегнутой рубашке. Он находился совсем рядом, за стеной. Я не обладала безупречным слухом оборотня, зато прекрасно чувствовала, что у МакАлистера те же проблемы со сном, что и у меня. И по той же причине. В результате не выдержала и включила свет, разбудив Пини и Коко. Канарейки принялись скакать и требовать внимания. Я перебралась к ним поближе, в кресло, и, укутавшись в одеяло, принялась вязать носок для Лики. Белый и невесомый, точно морозный узор. Я собиралась украсить его вставками из кружева и лентой. Получиться должно было мило, замечательное дополнение к пеньюару, который я уже для нее заказала. Рукоделие слегка отвлекло меня от мысли о Коуле. Когда я работала, то забывала обо всем. В голове мелькали картины и образы замечательных вещиц, которые мне только предстояло сделать. Я прикидывала, какие материалы мне необходимы, и совершенно не представляла, как выкроить время для воплощения задуманного. Уверена, если бы рискнула составить график, то у меня бы вышел план на год вперед. График. Неужели у МакАлистера хватит наглости включить меня в расписание? Со вздохом признала, что, безусловно, хватит. Что ж, в этом случае мне оставалось только выдвинуть встречные требования.